Благородство. Благородство – это высокое нравственное качество и достоинство, величие, возвышенность. Благородный, согласный с правилами чести и чистой нравственности. Честный, великодушный, жертвующий своими выгодами на пользу других. Словарь Даля. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения. Екклесиаста 10:17. Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Иеремии 2:21. Благородный человек всегда заступается за слабого. Только благородный человек может признавать заслуги своих недругов. Благородство не в знатности предков, но в беспорочности нравов. Иоанн Златоуст.